Глава 26. Катя. «Что значит «не имел права»?» Взвиваюсь тут же. «У нее остановка сердца была. Зрачок на свет не реагировал. У нас счет шел на секунды». У меня стиснуты кулаки, я воинственно делаю шаг вперед, но... Женька тут же ловит меня за плечи, мягко, но настойчиво притягивает к себе. Его пальцы чуть сжимаются, словно он боится, что я сорвусь. А мне действительно хочется кричать, топать ногами, доказывать нашу правоту, но меня удерживают его руки. Его горячее дыхание у моего виска, низкий успокаивающий голос. «Тш, Катюш», — шепчет, указывая взглядом в первую очередь на мою Михайловну. Он прав. Ей и так стресса хватает, да и при пациентах такое вообще не говорят. Но меня так взбесила вся эта ситуация... Мы Нину Михайловну, оказывается, не имели права с того света доставать. Знаете, вообще-то протокол и порядок оказания первой помощи никто не отменял. Огрызается приезжая врач. А вы кто такая? Кривится она. В смысле? Правда, не понимаю вопроса. Я местный фельдшер. Вы фельдшер? Округляет глаза врач. А вы тогда кто? Переводит взгляд на Женю. А я ее водитель. Спокойно выдает он, но я вижу гневный блеск в его глазах. «Кто?» Чуть не задохнувшись от возмущения, ахает врач, а водитель их бригады аж закашливается. «Водитель!» – с напором отвечает Женька. «Если хотите, могу пациентку сам в город отвезти. На это у меня права есть». Вижу желваки, играющие на его скулах, стиснутые в кулаки руки. «Машина, правда, не оборудована, но ничего. Если прижмет, что-нибудь придумаю». Пластырь там, тонометр, фонарик использую. Что еще протокол позволяет? Так, понятно. Фыркает реаниматолог. Разговаривать тут не о чем. Отворачивается от нас. Грузим больную. Да хирург он, ору. Хирург, великолепный. У меня аж слезы выступают. Кать, оттягивает меня назад Женька. Мы свою работу сделали. Поддаюсь ему, отступаю на пару шагов. И так и остаюсь шмыгать носом в его объятиях. Мы просто наблюдаем, как Нину Михайловну, согласно всем правилам, грузят в реанимобиль. Выходим с ними до машины, подаем ей документы, телефон, вещи. «Вы позвоните», – прошу соседку. «Как вас определят, вы позвоните. Номер больницы, отделение». «Да-да, Катюш», – кивает едва пришедшая в себя женщина. Дверь с громким хлопком закрывается, а мы остаемся на улице. «Жень», — скулю я, провожая взглядом городскую машину. «Что ж это такое-то?» «Да все нормально, малыш». Прижимает он меня к себе. «Лишь бы служебку не начали». «Да пошли они!» — фыркаю я, но меня, если честно, трясет. От гнева, от эмоций. Я впервые откачивала человека. Точнее, присутствовал при том, как Женька откачивал. Тут за 4 года Бог миловал, ничего подобного не было. Руки ломали, перитонит встречался, горячки пьяные. Но чтоб вот так, да еще с соседкой, которой я 2-3 раза в неделю за какой-нибудь ерундой забегаю. «Жень!» — всхлипываю я. «Женька!» И сама прижимаюсь к его груди. Там тепло, хорошо и нежно. И он самый лучший. Он людей спасать умеет. Сильный, умный и... «Норму выполнила и перевыполнила», — смеется он. «В смысле?» — поднимая зареванные глаза. «Ты о чем?» «Об использовании моего имени». Его губы чуть трогает улыбка, а в глазах загораются веселые чертенята. «Вспомнила его, да?» «Да иди ты!» — пихаю его в грудь ладонями, но... Не отхожу. Наоборот, прижимаюсь и слушаю биение его сердца. Трусь щекой о его колючий свитер, вдыхаю его запах. Немного цитруса, немного мороза, немного именно его, Женьки, его кожи, его тела. А он гладит меня по спине теплыми ладонями, целует в макушку. Я слышу его дыхание, чувствую, как тепло его пальцев зарывается в мои волосы. Катюш, тихо, совсем рядом. И звуки моего имени, все, забота, тепло, любовь, он меня любит. Сейчас эта мысль не злит, не раздражает, не приносит злорадную горечь. Сейчас мне тепло и спокойно, и сладко, он меня любит. И я прижимаюсь крепче, как будто боюсь, что если отпущу, он исчезнет. Жень, сейчас язык не поворачивается обращаться к нему по фамилии. Мы как на работу поедем? У нас теперь 2 девочки. «Что-нибудь придумаем», — вздыхает он. «Матери ее по-любому звонить надо, хоть сообщить». «Ага», — шмыгаю я, поворачиваясь к дому. Соседки уже обе толпятся в прихожей. Там же внучка Нины Михайловны. «Привет!» — Женька присаживается перед крохотной Лизой и протягивает ей руку. «Поедешь к нам, пока бабушка в больнице?» «Она как-то офернется», — хнычущим голосом спрашивает девочка. «Скоро», — уверенно кивает он. «Очень скоро». И ему хочется верить. Ему просто нельзя не верить. Он сейчас самое надежное, что есть в этой деревне и в мире вообще. «Раиса Ильинична», — оборачиваюсь я к соседке, с которой получше общаюсь. «А вы не сможете с девочками посидеть?» «Хотя бы несколько часов», — встревает Женька, увидев ее сомневающийся взгляд. «Нам хотя бы по вызовам проехать. Потом в паб заберем их обеих». «Ну вот до двух я свободна», — вздыхает та. «С двух можно ко мне», — добавляет вторая. «Завтра не могу, а сегодня можно». «Хорошо». Киваю, смотрю на время. «Блин, уже начало 10-го, а мы даже не позавтракали!» И Женька почему-то смеется. Евгений. Домой возвращаемся в компании соседки и плачущей девочки Лизы. Жалко ребенка, а жуть. Ей бы сейчас маму, психолога, но мы можем предложить только свою ляльку и соседку. Увы. «Папа!» – встречает меня радостным возгласом Ляля, ошарашив соседку. «Привет, кроха, ты поела?» Подхватываю на руки. «Мы тебе гостей привезли». «Раиса Ильинична», спешу всех показать Кате. «Тут вот еда, там вещи, если что, звоните». «Кать, иди переодевайся, я бутербродов соберу». Она уматывает в ванную. Лялька, чуть удивленная гостям, крутится около меня. Вроде как помогать пытается. Хлеб подает. «А вы?» Несмело начинает Катина соседка. «Вы Лялин отец?» «Угу», киваю. «А что, незаметно?» Улыбаюсь. «А что я еще могу ей сказать?» «Я готова!» Вылетает в коридор Катюха. «Отлично!» Подхватываю пакет с хлебом и сыром. «Дочь, мы в обед приедем!» Целую малышку в макушку. «Ляля, слушайся, пожалуйста, бобраю!» Стискивает в объятиях дочку Катя. И оставив крайне удивленную женщину с двумя девчушками, мы уматываем по вызовам. Работа сегодня по горло. Утренние обычно самые важные. Дети с температурой, старушки с давлением, вот мужичок с ущемленной грыжей. Это прямо почти моя специальность. Ставим блокаду, прощупываю. Нет, оперироваться пока не надо. Худеть и лечебной физкультурой заниматься. Тяжелый день. Не физически, а эмоционально. Больные люди хотят внимания, заботы. И им нельзя этого не дать. Они больные, мы клялись. Одно хорошо. Целый день рядом Катя. Это не та отстраненная холодность, которая с лихвой выдавалась мне все это время. Это чуть смущенное тепло, восхищение и... И что за еще, что я боюсь спугнуть? На самом донышке ее глаз, в самых уголках ее губ. Ее губ, которых так хочется коснуться, но я пока не смею, пока мы на работе. Именно в ФАП мы приезжаем уже почти к 12. И у нас там гости. Елена Павловна из администрации. Только по одному ее виду понимаю, что у нас проблемы. Она тяжелым взглядом окидывает Катю, потом меня. «Ребята», — выдыхает чиновница с ощутимым волнением, — «на сегодня с работы все. По вашему ФАПу разбирательство».